Глава 170. Кровавый удар ногой. До сих пор борьба показала удивительный набор навыков от обоих соперников. Лео продемонстрировал некоторые приемы, которые он не использовал в битве с Квином, заставив его понять, насколько лучше сражался Фекс. Однако Лео чувствовал, что позволил этой борьбе продолжаться слишком долго, превратив Фекса в самоуверенного парня. Хотя ему было запрещено использовать свои способности, способности Лео немного отличались от других. Его способности всегда были на высоте. Он нуждался в ней, поскольку использовал ее как своего рода зрение. Поскольку он был слеп, он постоянно активировал свою способность видеть ауру живых существ вокруг себя. В свою очередь, это также позволяло ему видеть поток энергии в теле своего противника. Когда противник атакует, его энергетический поток перемещается раньше, чем тело человека. То же самое происходило и тогда, когда человек использовал свои способности. Если бы Лео сконцентрировался хотя бы наполовину, он мог бы изменить свое зрение почти до птичьего. Будучи способным чувствовать всех вокруг себя, именно благодаря этому умению он смог пережить бесчисленное количество смертельных ситуаций во время войны. Однако даже если другие обладали такой способностью, она была бы бесполезна в руках того, кто не мог бы ее использовать. Фекс наносил жесткие и прямые быстрые удары кулаком, но зная заранее, что он собирается делать, Лео смог блокировать все атаки. «Что? Но я был уверен, что увеличил скорость достаточно быстро, чтобы он не смог ее заблокировать», – подумал Фекс. Затем, когда Лео приготовился к удару, он все еще мог видеть, куда Фекс собирается уклониться. Используя другую ногу, он смог переместить свой вес и изменить направление. Он ударил прямо в лицо Фексу. Но Лео не останавливался, так как знал, что повреждения были незначительными. Он продолжал брыкаться в быстрой последовательности, целясь туда, где Фекс будет находиться. «Он может читать мои мысли? Что происходит?» В отчаянии спросил себя Фекс. Даже он не мог понять, что происходит. Когда удары прекратились на долю секунды, Фекс подумал, что наконец-то получил передышку. Но прежде чем он успел что-то сделать, сверху на него обрушился еще один удар. Удар топором, который обрушился на его затылок со всей силы. Удар оказался сильнее, чем ожидал Фекс, поэтому он не успел вовремя подготовиться, ноги подкосились, а голова отскочила от пола. Он лежал на полу, не подавая признаков жизни. «Неужели Лео только что убил его?» – сказал студент. «Не слишком ли это для простого студента?» Прежде чем сам Лео осознал это, он был слишком поглощен своими прошлыми воспоминаниями. Это повлияло на его обычный ясный ум. Однако он знал, что ученик был в безопасности, так как его аура все еще ярко горела. Фекс медленно начал подниматься, подталкивая свое тело руками, слегка согнув нос. «К сожалению, я не ожидал встретить такого опытного ученика, и мне показалось, что я воспринял бой слишком серьезно», – сказал Лео. «Просто подумай, что тебе повезло. Если бы я использовал меч в этом поединке, тебя бы уже не было в живых». Стоя в стороне, Квин немного волновался. Эта потеря могла задеть гордость Фекса, заставив его прийти в ярость. Если это случится, он не знал, что делать. Но следующие действия Фекса удивили его. «Спасибо за битву, учитель. Вы научили меня, насколько полезны ваши боевые искусства», сказал Фекс, кланяясь и уходя с платформы. «Подожди», – сказал Лео. «Скажи, пожалуйста, где ты научился так драться?» Лео хотел сразиться с Фексом после того, как понял, что у них с Квином одинаковая аура. Квин возбуждал его, каждый раз демонстрируя поразительный рост. И он ожидал, что Фекс будет таким же. Но Фекс был другим. Он был на несколько уровней выше Квина. «Как вы могли заметить, мои способности только первого уровня. Моя семья всегда была слабой, поэтому мы решили тренироваться в форме боевых искусств, чтобы помочь построить хороший фундамент», – ответил Фекс. Услышав это, студенты быстро вспомнили, что Фекс был только первым уровнем. Когда они увидели, как хорошо он сражается, некоторым из них пришла в голову мысль завербовать его для следующей вылазки в портал. И все же, как бы искусно он ни сражался, это не поможет ему против зверей. В отличие от Лео, которому помогала сила звериного снаряжения. Все они чувствовали, что Фекст никогда не сможет получить снаряжение такого высокого уровня. Это была странная ситуация. Он мог бы быть полезен, если бы у него было высокоуровневое снаряжение, но ему нужно было быть достаточно сильным, чтобы получить высокоуровневое снаряжение. Единственный способ, которым они чувствовали, что Фекс может двигаться вверх по лестнице, это поклясться в верности фракции или военным, помогая ему поднять свои способности до такой степени, чтобы он мог получить соответствующее снаряжение. И только тогда он станет тем, кто будет представлять угрозу. Конечно, способности Фекса не были на самом деле первого уровня, но из-за того, что часы не могли обнаружить клетки МК-вампира, они показывали первый уровень. Когда Фекс вернулся к толпе, он быстро вернул свой нос на место. У него также были синяки по всему телу, но они скоро заживут, так что беспокоиться было не о чем. Когда обе демонстрации закончились, Лео пора было начинать урок. Всех попросили рассредоточиться, чтобы в комнате было свободное место. Первое, что Лео начал демонстрировать, были удары ногами. Он продолжал демонстрировать различные виды ударов ногами один за другим, а остальные ученики следовали шаг за шагом. Сначала все чувствовали себя немного неловко, и большинство студентов, которые никогда не делали ничего подобного, находили это довольно трудным. Тем не менее, тело Квина было более гибким и подвижным, чем у большинства, что позволило ему выполнять движения быстрее и изучать их быстрее, чем другие. Лео видел это и снова был впечатлен тем, как Квин это делает. Но когда он посмотрел на другого человека, который его интересовал, он почувствовал легкое разочарование. Фекс решил не утруждать себя изучением ударов ногами должным образом. Это было не потому, что он думал, что они бесполезны или не полезны. Он узнал из первых рук, насколько хороши эти методы. Но это было потому, что вампиры были очень традиционными. Если бы они изменили свое искусство или попытались использовать что-то другое, они не были бы счастливы с ним вообще. Выполняя различные наборы ударов ногами, Квин начал думать. При ударе кулаком он смог совместить брызги крови с ним. Когда он бросал свой кулак, он использовал свой кровавый удар. Возможно, есть какой-то способ совместить кровавый удар с его ударами, создав свой собственный новый навык. Хотя ему придется подождать, чтобы попрактиковаться в этом самостоятельно. Лео продемонстрировал в общей сложности три различных удара. Один – удар наотмашь, который был ударом сбоку. Другой – удар доминирующей ногой. Затем они также должны были практиковать удар своей субдоминантной ногой. Третий удар был ударом топора, выполненным в конце, поднимая ногу вверх, а затем вниз, используя пятку, чтобы ударить врага. После того, как он закончил демонстрировать все удары, пришло время для них, чтобы проверить их друг против друга. Лео попросил группу разбиться на пары и спарринговать друг с другом. Однако им было разрешено выполнять эти три удара только друг с другом, а также блокировать их ногами или уклоняться. Это был шанс Квина приблизиться к Фексу, поскольку он видел, что тот был совершенно один, так как никто не хотел идти с ним в паре.